Эпизод второй. Геноид. Это был первый день на работе. Моя жена, Малика, помогла мне устроиться в Багор. Я доверился ей и ушел из института биофизики. Променял должность научного сотрудника на простого лаборанта. Других вакансий не было. Малика уже пару месяцев работала в исследовательской группе Багра и уверяла, что это перспективное место. Меня обязательно повысят и тоже допустят к исследованиям. Я даже не мог помыслить, во что она меня втягивает, и только поступив на должность, получил разъяснение. Институт занимается изучением альтернативной реальности. «Представь, каково было скрывать от тебя такое!» У Малики горели глаза. Здание, в котором работали ученые, было объектом исследований. Точнее, там был лифт, который являлся мостом между нашей и альтернативной реальностями. Моя жена занималась изучением архивов второй половины прошлого века, и в то время в здании вели научную работу, а потом вдруг свернули. Теперь, спустя много лет, ученые снова заинтересовались этой загадкой. Во главе проекта была молодая группа исследователей — Михаэль, Ада, Николай и Петр. Они уже раз побывали на одном из уровней альтернативной реальности. Их интервью и видеосъемки производили впечатление. Моя жена и весь ученый состав пытались снова открыть дверь в другой мир. Для этого нужно было поймать лифт с перевернутой панелью. И это произошло в тот день, когда я вышел на работу. Малика называла это счастливым совпадением. В экспедицию на второй уровень альтернативной реальности отправились все те же люди — Михаэль, Ада и Николай. С ними мог поехать и Петр, но он отказался. Мы ждали, когда они вернутся, готовились встречать как героев. Но группа вернулась не в полном составе. Из лифта обгорелые и потрепанные вышли только Михаэль и Николай. Ада погибла. На нее напало существо, именуемое античеловеком. От Ады не осталось даже тела. Удачно я попал, ничего не скажешь. Никто больше не выстраивался в очередь, чтобы исследовать уровни альтернативной Вселенной. Когда в следующий раз нам удалось вызвать кабину с перевернутой панелью, группа добровольцев отправилась на первый уровень, который пока считался безопасным. Они подняли наверх архивы ученых 70-х годов. Теперь наш институт начал заниматься их тщательным изучением. Скоро нам стало ясно, почему исследования свернули. История изучения альтернативной реальности — это история смертей. Участники экспедиции 70-х годов погибали целыми группами. Состав научных сотрудников менялся несколько раз. Эффективную технику безопасности выстроить так и не удалось. На третьем уровне антилюди превращали ученых в копоть, а на четвертом уровне ничего не было известно, потому что там бесследно исчезла целая научная группа. Они просто не вернулись. Пятый уровень в архивах был описан как помещение из плоти. Стены, пол, потолок напоминали наружный покров живого тела. Они имели прожилки, были эластичными и пульсировали. И на том уровне обитали двуногие гуманоидные существа, как люди, но без кожи. Они вели себя крайне агрессивно и, не раздумывая, нападали на людей. Бескожие существа уязвимы, но бороться с ними бессмысленно. Пятый уровень клонирует их бесконечно. Обезвредил одного, тут же появляется еще несколько. Они выходят из комнат целыми толпами, пока полностью не заполняют уровень, и находиться там становится невозможно. Двое исследователей погибли на пятом уровне. Еще несколько получили травмы в виде укусов и глубоких порезов. Шестой уровень похож на полости внутренних органов. Коридор, как огромный кишечник из гладкомышечных клеток. Движение его походило на сокращение волокон организма. К тому же шестой уровень на полметра заполнен жидкостью, в составе которой хлорсульфоновая кислота. В 72-м году, когда группа исследователей прибыла на шестой уровень, в кабину хлынула едкая жидкость. Ученые успели вернуться в нашу реальность, но вскоре погибли из-за обширных ожогов тканей и органов дыхания. Седьмой уровень напоминал пещеру или сеть подземных тоннелей из грязи и слизи. Уровень был заполнен ядовитым непереносимым газом, а тоннели населяли невероятных размеров паразиты, вроде червей и насекомых. Многие из них были агрессивны и опасны. Восьмой уровень — как трехмерный набросок белым карандашом на черной бумаге. Пол и стены имеют только очертания. Они хрупки и неустойчивы. Стоит наступить за пределы кабины лифта, и пол рассыпается, как тонкое стекло, а перед наблюдателем открывается пропасть. Все разрушенные конструкции быстро восстанавливаются, но из-за хрупкости материи перемещение по уровню невозможно. Девятый — самый последний известный уровень альтернативной реальности. Там нет ничего, даже воздуха и гравитации. Выживший исследователь рассказал, что кабина лифта повисла в пустоте. Его коллега сорвался и поплыл в невесомости, мгновенно обледенев. Другой исследователь и сам едва не погиб, но успел нажать на кнопку, и лифт привез его назад. Ему вовремя оказали помощь. Мы изучали архивы целый год. Я успел получить повышение. Теперь мы с женой трудились на одинаковых должностях. За это время работа в здании была оптимизирована. Мы создали модуль, с помощью которого стало возможно гонять лифт по этажам дистанционно. Установленные камеры фиксировали появление аномальной кабины. Благодаря новой системе мы могли открывать проход в альтернативную реальность до 3 раз в сутки. Но после гибели Ады Петряковой путешествия туда были под запретом. В альтернативную реальность спускались только автономные четвероногие роботы, да и то за год мы безвозвратно потеряли 2. Малика оказалась еще той авантюристкой. Все это время она неустанно писала в центральный офис Багра, чтобы получить разрешение на экспедицию. Я узнал об этом только когда нам объявили о создании группы добровольцев. Требовалось 3 человека. Малика уже была в списке. Я поверить не мог, что она подписалась на это, не посоветовавшись со мной. Вторым участником пожелал быть Николай. Он в прошлый раз чуть не погиб и снова рвался туда. Безумец. Мне не удалось отговорить Малику от участия, поэтому я тоже записался в добровольцы, пока еще было место. Все мы знали, что рискуем жизнями. Но Малика считала, что это того стоит. Она рассуждала так. Первые люди в космосе тоже рисковали собой и тоже гибли. Если бы все струсили, то наука о космосе стояла бы на месте. Для экспедиции был выбран 4-й, самый неизученный уровень. Наши гусеничные роботы возвращались оттуда невредимыми. На видео не было ничего, кроме искривленных темных кабинетов. Кое-что странное мы обнаружили только на аудиозаписи. Ползучие шорохи и звуки, напоминающие тихое пение. Мы решили, что будем крайне осторожны. Тот уровень хоть и казался безопасным, но 50 лет назад там пропала целая группа исследователей. Когда мы вошли в лифт, Малика сказала, что ей и умереть со мной не страшно. Мне это романтичным не показалось. Николай держался как чужой. Я вообще не понимал его мотивацию. Он не выражал любопытства или радости. Глядя в его холодное лицо, я пытался угадать, зачем ему это. А вдруг он надеется снова увидеть там Аду? Какие только глупости не приходят на ум, когда пытаешься понять, что в голове у другого человека. «Сейчас тряхнет», — предупредил Николай и нажал на перевернутую 4. Кабина резко рухнула вниз. У меня сердце замерло, а Малика только сказала: «Ух ты!» Двери открылись. У меня голова закружилась от вида коридора. Он был вогнутый, словно искорёженный сферической линзой. Но когда мы появились, стены начали двигаться, как резиновые. Все выпрямилось и стало нормальным. Уровень альтернативной реальности подстроился под нас, и теперь перед нами были обычные внутренние помещения, прямой коридор, двери в синей темноте. «Вы это видели, ребята?» — спросила Малика. Мы вышли из лифта, и всюду загорелся свет. Лампы засверкали под потолком, и все вокруг оказалось удивительно ярким. Коридор устилал разноцветный ковер, покрытый геометрическими узорами. Стены желтые, голубые, розовые. будто это не копия офисов, а детский сад. На дверях кабинетов были не номера, а маленькие картинки. Радуга, пляжный мячик, зонтик. Мне казалось, что это место пытается внушить нам ложное чувство безопасности, поэтому приветливая обстановка, наоборот, отталкивала. Я нервничал. Николай пожелал остаться у лифта и дождаться нашего возвращения. Сказал, что решил так с самого начала. Он посоветовал нам с Маликой бежать назад при любой опасности, и мы сразу отправимся наверх. Мы с женой двинулись по коридору, открыли первую попавшуюся дверь и увидели комнату, похожую на кукольную. Легкий столик из материала вроде пластика, розовые стулья, на стенах нарисованные окна с облачками и солнышком. Я попросил Малику не рваться вперед, а идти следом. Считал себя более осторожным. Хотел защитить ее от возможных ловушек. «Герой!» — посмеялась она. Чем дальше мы шли, тем уже становился коридор, а потолок нависал все ниже. Комнаты становились теснее. «Слышал?» — вскрикнула жена. Я подпрыгнул от испуга, и позади нас хлопнула дверь одного из кабинетов. «За мной что-то ползло. Я видела черную щупальцу», — сказала Малика. «Она сейчас спряталась в той комнате». «Идем к лифту», — скомандовал я. «Нет, я узнаю, что это такое». Малика меня не слушала. Она открыла дверь, которая дернулась минуту назад. «Ого! Посмотри!» Я тоже заглянул в комнату. Обстановка там была детская, как и везде. Только из стены торчал и стелился по всему полу черный электрический кабель с оголенными проводами на конце. «Этот кабель за мной полз!» Моя жена едва не хохотала от восторга. Возможно, это была нервная реакция. Черный шнур не шевелился, но его концы трескали голубыми разрядами и метали искры. «Остерегайтесь оголенных проводов!» — разнеслось по всему коридору. Эти слова напоминали оповещение примитивного симулятора голоса. Он звучал из той части помещений, куда мы еще не ходили. Малика предложила проверить, что там. Я просил ее остановиться, пытался убедить, что мы собрали достаточно материала, но ее было не остановить. В дальней части этажа коридор до того сузился, что по нему можно было пройти только боком и пригибаясь, чтобы не задеть головой потолок. Моя жена, ничего не боясь, влезла в этот проход. «Посмотри-ка на это!» — крикнула она. Подавив чувство паники в замкнутом пространстве, я протиснулся между стенами и оказался в небольшой голубой комнате. Там потолок был немного выше, чем в коридоре. В центре комнаты стоял бледный манекен, напоминающий женщину. Геноид. Она была одета в белую рубашку, коричневый пиджак с карманами и наглаженным воротником, и в юбку того же цвета. У нее была старомодная прическа, сухие жесткие кудри, закрученные, как морские волны. Кукла слегка покачивала головой и вращала неподвижными кистями рук. Эта иллюзия жизни вызывала отторжение. «Здравствуйте!» — кукла повернула голову в мою сторону. У нее не двигалось лицо, а только открывался и закрывался рот. При этом на подбородке становились заметны глубокие трещины, как на старой резине. «Это ты сказала остерегаться оголенных проводов?» Малика заговорила с куклой, как с живым человеком. Я сомневался, что такое примитивное устройство способно отвечать на вопросы, но симулятор голоса выдал четкий ответ. «Да, держитесь подальше от оголенных проводов. Они могут быть опасны». «Отвечает не хуже Сири», — подметила Малика. «Меня зовут Вероника», — сказала кукла. «Вероника, ты робот?» — поинтересовалась моя жена. «Нет», — электронный скрежет ударил по ушам. «Я настоящая женщина!» Я лишь наблюдал за их беседой и всматривался в лицо куклы. Это могла быть не резина, а иссохшая человеческая кожа, в которой еще сохранилась эластичность. Я просил Малику прекратить разговаривать с этим существом и вернуться к лифту, но моя жена с любопытством ученой продолжала задавать ей вопросы. «Вероника, ты здесь одна? На этом этаже есть кто-нибудь еще?» «Только вы, я и ваш друг, который стоит у лифта». Кукла трижды моргнула глазами. «Я давно не видела живых людей». «А как давно ты здесь?» — спросила Малика. 50 лет», — без раздумий ответила Вероника и вдруг пропела. «Печальная птица сядет на холм». Ее голос дребезжал, как динамик старой игрушки. У меня мурашки бегали по телу. «Скажите, вы не знаете такую песню?» — спросила кукла. «Нет, очень жаль. Я все эти годы пытаюсь ее вспомнить. Знаю только эту строчку. Печальная птица сядет на холм». «Ты всегда была здесь одна?» — поинтересовалась Малика. «Остальные не прижились. Но мне повезло». Похоже, Вероника была запрограммирована выражать довольство и дружелюбие, но мне казалось, что от нее веет несчастьем. Я снова напомнил Малике, что нам пора возвращаться. На этот раз она меня услышала. Моя жена попрощалась с Вероникой. Кукла ответила, что сама бы исчезла, но пока еще не выполнила свою функцию. Обратный путь показался короче. Мы вернулись к лифту за пару минут, но он был закрыт. Теперь моя жена испугалась. «Что это значит? Где Николай?» Я попросил успокоиться, хотя сам трясся. Стараясь не выдать дрожь в руках, я несколько раз надавил на кнопку. Лифт не приехал. «Надо спросить у Вероники!» Малика понеслась обратно. Я бежал за ней, дергаясь от шорохов. За дверью каждого кабинета шелестели провода. «Печальная птица сядет на холм», — напевала кукла, когда мы вернулись в голубую комнату. «Вероника, ты знаешь, где наш друг?» — торопливо спросила Малика. «Ваш друг, он испугался. Он бросил вас и уехал». Электронный голос звучал без эмоций. «Он бы не стал», — усомнилась моя жена. «Я не вру. Какой смысл мне вас обманывать? Я не вру». Голос Вероники зазвучал громче обычного. «Хорошо», — сказал я. «А есть способ вернуть лифт? Мы хотим домой». «Да», — ответила кукла. «Я вызову для вас лифт. Я управляю всем электричеством на этом этаже». Вероника повернулась к нам боком, подцепила неподвижной кистью край пиджака и оголила часть поясницы. Только тогда я заметил, что из нее торчит электрический кабель. Концы проводов прочно вплелись в иссохшую, местами обгоревшую плоть. Мне показалось, что когда-то это было живым телом. В глубине коридора стукнули двери лифта. Я и Малика побежали навстречу нашему спасению. Как только мы оказались в кабине, двери захлопнулись, и лифт поехал сам. Я боялся, что все это ловушка, что мы никогда не вернемся в свою реальность, но мы приехали в свой офис. Коллеги наперебой задавали нам вопросы, главным из которых был «А где Николай?». Но мы думали, что он бросил нас и приехал раньше. Это оказалось неправдой. Наш коллега исчез, пропал навсегда. Мы так и не узнали, что с ним случилось. После той экспедиции я сразу сел за научный отсчет, параллельно изучая каждое слово архивных записей о 4-м уровне. Среди ученых, пропавших там в 72-м году, было знакомое имя — Пепелова Вероника. У меня не было фактов, только предположения. 50 лет назад группа ученых во время изучения 4-го уровня была атакована живыми проводами. Должно быть, альтернативная реальность пыталась изменить их, но эту метаморфозу перенесла только Вероника и стала подобием геноида. Остальные не прижились. Что случилось с Николаем? Вероника нам соврала? Нашего коллегу атаковал кабель, и альтернативная реальность запустила процесс приживления? Я не закончил свой отчет. Уйдя с головой в работу, я не сразу заметил, что творится с моей женой. После нашего путешествия Малика постепенно начала терять способность ориентироваться в реальности. Сначала это были незначительные странности, но с каждым днем становилось хуже. Мы были дома. Малика заглянула в пустую комнату и удивленно воскликнула: «Мам, ты где?» Затем оглянулась на меня и сказала: «Мама куда-то подевалась». Мне пришлось объяснять, что ее мама с нами не живет. «Но ведь она приезжала», — спорила Малика. «Это было давно», — говорил я. Иногда жена удивлялась, заметив меня рядом. «Ты уже вернулся? Разве ты не уходил в магазин?» Однажды жена вошла в кухню и спросила: «Птичка улетела?» «Какая птичка?» — удивился я. «Ты открыл окно, прилетела птичка, и ты играл с ней», — серьезно говорила Малика. Она бредила. Складывалось впечатление, что она живет одновременно в нескольких реальностях, но, скорее всего, она просто теряла рассудок. Мне пришлось уволиться с работы, чтобы приглядывать за ней. Однажды я слышал, как Малика пела вполголоса: «Печальная птица сядет на холм». Я спросил, что это за песня, а она, как всегда, сделала удивленные глаза и ответила, что ничего не пела. Что-то сломалось в ней. Жена никогда не жаловалась на плохое самочувствие или настроение. Казалось, она всегда была довольна. Как-то раз я заметил, что она часто трёт локти. Я спросил, в чем дело, а она ответила, чуть скривившись: «Просто суставы болят». У меня ныло в груди от сочувствия. Она даже не могла пожаловаться на боль. Что-то мешало ей. А вдруг за этой улыбкой скрывались непрерывные страдания? Я уже смирился, что мне всегда придется жить с нездоровой женщиной. Но одним утром Малика стала прежней. Моя жена проснулась, сварила кофе. Ей не нужны были подсказки, чтобы знать, где мы находимся и какой сегодня день. Она была абсолютно здорова, но в ее памяти остались пробелы. Малика не могла вспомнить свое временное помутнение, как и наше путешествие в альтернативную реальность. Моя жена помнила, что мы работали в Багре, изучали какие-то странные документы. Но альтернативная реальность — это же что-то из области фантастики, разве нет? Ничего страшного, что Малика все это забыла. Я бы и сам рад не помнить то ужасное место, где пропал наш коллега. Я часто думаю: Николай до сих пор там? Он прижился?